а кончик его маленького, хорошо вылепленного носа чуть-чуть побледнел. «Так-так, значит, это ты», — сказал Моис Ахме, и если в ответ он и сам толком не знал, какой смысл вкладывал он в слово «это», то мечтательная его забывчивость усиливалась, вероятно, тем, что перед ним стоял самый привлекательный 27-летний красавец обеих стран. «Красота — впечатляющее качество». Особый род легкого страха она непременно вызывает даже в самой спокойной, вообще-то не склонной к страхам душе, и вполне способна придать сказанным сосредоточенной улыбкой словам «да, это я» мечтательный смысл. «Ты, видно, птица легкомысленная», — продолжал комендант, — «и выпал из гнезда по глупости, по опрометчивости, и жить наверху, в городе фараона, где все так интересно», и где твоя жизнь могла быть нескончаемым праздником, и ни за что ни про что угодить сюда, в эту ужасную скуку? Ведь здесь стоит ужасная скука», — сказал он и снова на один миг грозно нахмурил брови, причем на губах его, словно одно не обходилось без другого, опять заиграла полуулыбка. «Разве ты не знал, что в чужом доме не заглядываются на женщин? Разве ты не читал изречения из книги мертвых, а также суждений и поучений божественного Имхотепа?» «Они мне знакомы», — отвечал Иосиф, «ибо и вслух, и про себя я читал их бесчисленное множество раз». Однако комендант, хотя и потребовал ответа, не слушал. «Вот это был человек», — сказал он. «Вот это добрый спутник в жизни, мудрец Имхотеп. О чем? Зодчим, жрецом и писцом, всем он был. Тут Ангджухти, живой образ Тота. Я чту этого человека, прямо скажу. Если бы мне дано было пугаться, а мне это, может быть, к сожалению, не дано, для этого я слишком спокоен, я, наверное, задрожал бы перед таким средоточием учености. Он уже бесконечно давно умер, божественный Имхотеп. Такие люди бывали на свете только в раннюю пору, на заре стран. Повелитель его был древнейший царь Джосер. Разумеется, это Имхотеп построил для него вечный дом, ступенчатую пирамиду близ Менфе, шестиярусную, 120, наверное, локтей высотой. Но известняк плох. У нас в каменоломне, где работают преступники. Он не так плох, а у великого зодчего не было под рукой ничего лучшего. Однако зодчество составляло лишь небольшую часть его мудрости и умений. Он знал все замки и ключи храма Тота. Он был также врачевателем и тайновидцем природы. Знаток твердого и жидкого, он утолял боль и приносил покой страждущим. Видимо, и сам он был очень спокойного нрава и непуглив. Но кроме того, он был тростинкой в руке Бога, писцом мудрости. Причем и целителем, и писцом он был одновременно, сразу, а не то, что сегодня одним, завтра другим. Он был, я бы сказал, писцом-врачом, что нужно особенно подчеркнуть, ибо, по-моему, это необычайно важно. Врачебное искусство и письмо с выгодой для себя заимствует свет друг у друга. Если они идут рука об руку, оба преуспевают больше. Врач, воодушевленный мудростью письма, умнее утешить страждущих. Писец, знающий жизнь и немощи тела, его соки и силы, его задатки и порядки всегда превзойдет того, кто ничего не знает об этом. Мудрец Имхотеп был таким врачом и таким писцом. Это божественный муж. Ему следовало бы воскурять ладан. Я думаю, что когда его смерть уйдет в прошлое, еще чуть подальше, так и начнут делать. Впрочем, и жил-то он в Манфе, городе очень интересном.